Продюсер налил себе еще вина, а художнику чаю. «В отношении к Хаджураху вы правы. Надо обладать накаленным сексуальным воображением или быть мальчишкой 10 лет, чтобы посчитать их аморальными. Но, дорогой мой, в этом-то и дело. Все фотографы красивых моделей знают, что полная нагота не имеет, ну, как это сказать, мы называем это секс-аппил, полового призыва. Чтобы получить его, надо искусно полураздеть женщину. Без этого снимок не будет иметь спроса, следовательно, успеха. Так же и в фильмах нас вовсе не интересует обнаженность и красота, а только секс-аппил. Пусть это даже будет некрасиво, для всего есть свои законы, и, поверьте, они нами изучены». «Охотно верю», — воскликнул Даяром, стискивая кулаки от возмущения. «Изучили, но не поняли, что совершаете преступление? Или вы идете на него сознательно?» «Громкие слова. При чем тут преступление?» «Преступление ваше и вам подобных в спекуляции на самом лучшем в жизни, на красоте, которая облагораживает и возвышает нас, людей, украшает нашу далеко не веселую жизнь, а вы вместо того, чтобы учить, понимать и ценить ее, учите, как втаптывать ее в грязь, как видеть за ней лишь животные чувства самца и самки. Великие боги, красота — это средство, данное человеку, чтобы возвыситься и отойти от животного, цель, куда стремиться в жизни. А вы пользуетесь ею по изученным вами законам, не возвышая, а принижая и деморализуя людей. Да вы хуже, чем политики. Те лгут и обманывают нас словами, выворачивая все понятия долга, чести, свободы и прав на пользу своей группировки, так что у обыкновенного человека голова идет кругом. Убедившись в обмане, он перестает верить словам. Но слова еще полбеды. Вы подрываете веру в красоту, а это страшная беда для будущего, для тех, кто пойдет по жизни уже с молоду отравленным вашими змеиными произведениями». Трезиш слушал Даярома, сильнее прищуривая глаза и дымя сигаретой. Когда художник остановился перевести дух, американец положил ему руку на колено и сказал дружески, доверительным тоном: «Прекрасная проповедь. Не воображайте, что я ничего не понимаю. Но вы художник, родившийся с культом красоты в душе, с верным ее чувством и вкусом. А что же делать тому, у кого нет ничего этого? А есть вполне здоровая тяга мужчины к красивой женщине. Только и не больше. Его надо и можно научить понимать красоту. Вы сами сказали, тяга к красивой женщине. Значит, любой человек понимает, что женщина красива. Значит, у него есть понимание красоты, только не развитое. Да черт побери, любой кули знает. Но будь я проклят, если понимаю, как он знает. Инстинкт какой-то. Пусть. Не все ли равно? Если в каждом есть такой инстинкт, тогда зачем же его хоронить под спудом житейского мусора и вам помогать этому? Черт, вы ловко спорите и чуть было не убедили меня. Пусть вы правы. Но чтобы научить, надо еще заставить человека учиться, а он по природе ленив. А секс берет его за горло, заставляет краснеть и дрожать, забывать обо всем решительно. Вот в чем сила наших фильмов. И именно она — решающий аргумент. Что, впрочем, и доказывается спросом. Документальная картина к Хаджураху тоже имела громадный спрос. Не принимаю сопоставления. Она шла широким прокатом. Дайте свободный от цензуры прокат любому из моих фильмов, и я берусь затмить любую картину стократным доходом.